Глава 9. Ирина. Всю ночь я не могу сомкнуть глаз. В голове одна и та же сцена. Вчера вечером я вернулась за забытым телефоном на работу в фитнес-клуб и застала там нечто невероятное. Мария, моя коллега и подруга, стояла в объятиях самого Эдварда Максимовича Гранитова. Того самого Эдварда Максимовича, владельца нашего клуба, нашего самого главного босса, которого мы все видели разве что мельком и только издалека. Я чуть не выронила телефон от шока. Но самое удивительное случилось потом. Гранитов спокойно и уверенно сообщил, что они с Машей встречаются и собираются пожениться. Я стояла как громом пораженная, а Маша краснела и смотрела в пол. Как такое возможно? Вчера утром бедняжка Маша плакала из-за охранника Лёшки, который ей изменил и выставил ее из комнаты в общежитии. Она была настолько подавлена, что даже ночевала на работе, уснув за стойкой ресепшена, потому что идти ей было совершенно некуда. Я поделилась с ней обедом, потому что у нее не было денег даже на обед. И теперь вдруг невеста самого Гранитова? В это просто невозможно поверить. Но Эдвард Максимович был абсолютно серьезен. Он даже поручил мне лично рассказать всем сотрудникам клуба о том, что Мария теперь его невеста. Утром прихожу на работу совершенно разбитая и взвинченная. Как мне рассказать всем об увиденном? Я бы предпочла держать язык за зубами, но Эдвард Максимович отдал однозначный приказ. На ресепшене Маши нет. Естественно, зачем ей теперь работать, если она скоро станет женой самого главного босса? Одна мысль об этом кажется мне нелепой, невероятной, но я своими глазами видела их вместе. «А где эта твоя подружка?» Раздается ледяной голос управляющей Кристины Валерьевны. «Эта надменная особа всегда придирается к нам с Машей по любому поводу». «Не знаю», – тихо отвечаю я, чувствуя, как меня окутывает страхом. «Я не могу ей рассказать об их романе с боссом. У меня духу не хватит». «Прогул? Ну все, хватит уже терпеть эти выходки. Уволю ее к чертовой матери!» – раздраженно бросает Кристина и удаляется в свой кабинет. «Я понимаю, что пора действовать». Если уж Гранитов дал мне прямое указание, то нужно его выполнить, какой бы невероятной ни казалась эта новость. Иначе я могу попасть под горячую руку генерального директора, а мне ведь тоже нельзя терять эту работу. Через полчаса я ловлю удобный момент, когда Кристина пьет кофе в зоне отдыха. «Кристина Валерьевна, тут такое дело. Вчера вечером я кое-что видела. Она смотрит на меня с презрением и скукой. Ну?» «Мария вчера вечером была здесь, с Эдвардом Максимовичем. Они теперь вместе». «Что?» Кристина чуть не давится кофе и начинает громко смеяться. «Что за бред ты несешь, Ирина? Совсем с ума сошла?» «Нет, правда. Сам Гранитов сказал мне об этом. Они собираются пожениться». Кристина смеется еще громче. Подходит тренер Паша, услышавший разговор. «Кто женится?» «Гранитов и Маша с ресепшена». «Да ладно тебе заливать!» Вскоре весь фитнес-клуб уже гудит от сплетен и смеха. Все смотрят на меня, как на сумасшедшую поехавшую фантазерку. Никто не верит ни единому моему слову. Охранник Лёшка, бывший парень Маши, подходит ко мне с издевательской улыбкой. «Ирка, ты чего там напридумывала? Чтобы сам Гранитов на эту замухрышку позарился? Да он даже имени ее не знает! Я ее выгнал! Даже мне она не сдалась!» «На кой хрен она Гранитову?» Все вокруг смеются еще громче. Мне хочется провалиться сквозь землю от стыда и унижения. Я проклинаю себя за то, что вообще начала этот разговор. Лучше бы промолчала. С другой стороны, я выполняла поручение Эдварда Максимовича. И тут дверь клуба неожиданно открывается. В помещение входит сам Эдвард Максимович Гранитов собственной персоной. Он держит за руку Марию. Она выглядит смущенной и растерянной в форменной футболке нашего фитнес-центра и джинсах. Как будто она просто пришла на работу. В зале мгновенно воцаряется мертвая тишина. У всех буквально отвисают челюсти от шока. Кристина Валерьевна замирает с открытым ртом и округлившимися глазами. Кажется, сейчас у нее случится инфаркт от увиденного. Лёшка смотрит на Машу в полном недоумении и потрясении. Он явно не может поверить в происходящее. Гранитов спокойно оглядывает всех сотрудников своим холодным взглядом и говорит твердым голосом. «Доброе утро всем! Во избежание недомолвок хочу официально представить вам мою невесту, Марию Петрову. Вы все ее знаете». Он нежно смотрит на Машу и слегка улыбается уголками губ. «Надеюсь, вы примете этот факт с должным уважением». Маша краснеет еще больше и прячет взгляд в пол. Ей явно неловко, но Гранитов сжимает ее руку, поддерживая в такой непростой ситуации. Кристина Валерьевна пытается что-то сказать, но из ее горла вырывается лишь невнятный хрип. Лешка ошарашенно пялится на Марию. Он явно не может поверить, что его бывшая девушка теперь невеста самого Гранитова. «Я чувствую облегчение и даже радость. Теперь никто больше не посмеет смеяться надо мной или над Машей. Но одновременно мне не так уж и весело. Нет, я рада за подругу, ведь она теперь будет жить совершенно другой жизнью, о которой никто даже мечтать не может. Ну а мне придется работать с другим человеком. И мало ли, каким он окажется». Гранитов крепко сжимает руку Марии и подводит ее к ресепшн. «Я заеду за тобой через час», — нежно говорит он ей и целует ее при всех. Мария, красная как помидор, обнимает его и отвечает дрожащим голосом. «Буду ждать тебя, Эдвард».